Воины силы искали и собирали трофеи. Один из них, должно быть, уловил на себе взгляд Крейга. Радостный возглас, и чьи-то сильные руки подхватили его подмышки и рывком поставили на ноги. Его окружили четыре индейских воина, лица раскрашены и искажены яростью. Вот один из них скинул палку с привязанным к ней камнем, явно намереваясь размозжить ему череп. В ту долю секунды, что Крейг ждал смерти, перед ним успела пронестись вся его недолгая жизнь. И еще он подумал, что же ждет его там, по ту сторону земного существования. Но удара так и не последовало. Он услышал голос «Стой!». Поднял глаза. Мужчина, остановивший индейца, сидел верхом на лошади и находился в футах в десяти. Заходящее солнце освещало его со спины, и Крейг видел лишь силуэт. Голова не покрыта, волосы темным плащом падают на спину и плечи. У всадника не было ни копья, ни томагавка, значит, не шайен. Лошадка, на которой сидел мужчина, сместилась на фут в сторону, теперь солнце освещало его сбоку. Тень всадника надвинулась на Крейга, и тот смог разглядеть его уже более отчетливо. Лошадка не была пегой, в отличие от большинства индейских пони, нет, шкура у нее отливала медно-рыжим блеском. Такую масть тут называли «золотой оленьей». Крейг был немало наслышан об этих лошадях. Мужчина, сидевший на ней, был гол, если не считать набедренной повязки и мягких мокасин на ногах. Одет как простой воин, но осанка и манеры выдавали в нем вождя. Еще Крейг заметил, что к левой его руке не был привязан щит. Это означало, что воин пренебрегает опасностью. Зато в той же руке он сжимал каменную прощу, стало быть, сиу. Боевая проща индейцев была грозным оружием. Палка 18 дюймов в длину заканчивалась рогатиной. В эту рогатину вставлялся гладкий камень размером с крупное гусиное яйцо. Крепился он там с помощью ремней из сыромятной кожи, которые предварительно замачивали в воде. Затем на солнце кожа высыхала, сжималась и крепко держала камень. Удар таким орудием мог размозжить руку, плечо, сломать ребра, раскроить человеческий череп, будто орех. Но применять его можно было только с близкого расстояния, что делало еще больше чести воину. Мужчина заговорил снова, и Крейг понял, что говорит он на наречии Аглала, родственном сиу, языке, который был неплохо знаком скауту. «Зачем связали этого белого? Мы этого не делали, великий вождь. Нашли его уже связанным. Это сделали его люди». Взгляд темных глаз упал на обрывки веревок, которые все еще находились на лодыжках Крейга. Сиу заметил их, но промолчал, а потом сел на землю и впал в задумчивость. Груди руки его были разрисованы белыми кружками, символизирующими градины. От уха к подбородку в шрамах от пуль тянулась черная зигзагообразная линия, изображавшая молнию. Никаких других рисунков на теле у него не было, но Крейг уже понял, кто перед ним. Легендарный вождь Аглала по имени Неистовый Конь. Он правил этим племенем вот уже 12 лет и был известен своим бесстрашием, бескорыстием и почти мистической силой. С реки потянуло прохладным ветерком, вечерело. Ветер растрепал волосы вождя, высокие травы зашелестели. Белое орлиное перо, украшавшее прическу скаута, опустилось ему на плечо. Неистовый конь заметил и это. Перо было знаком особой чести у шайенов. «Он будет жить», — приказал вождь. «Отведите его к сидящему быку, пусть сам с ним разберется». Воины были разочарованы, но повиновались. Крейга снова поставили на ноги и повели вниз к реке. Только теперь смог он по-настоящему оценить масштабы кровопролития. Склон холма был покрыт телами убитых. Лежали они в тех позах, в каких застигла их смерть. 210 бойцов из пяти рот, не считая скаутов и дезертиров. Индейцы отобрали у них все, что могло представлять хоть какую-то ценность, а затем изувечили тела умерших. Шайены обычно отрезали ноги, чтобы покойный не смог преследовать их на том свете. Сиу разбивали лица и черепа камнями. Индейцы других племен отрубали руки, ноги и головы. Ярдов через 50 скаут увидел тело Джорджа Армстронга Кастера. Генерал лежал абсолютно голый, не считая белых хлопковых носков. Тело отливало под солнцем мраморной белизной. Он остался неизувеченным, если не считать проколотых барабанных перепонах. Таким позже и найдут тело генерала люди Терри. Из карманов и сидельных сумок извлекалось все подчистую. Прежде всего забирали оружие и боеприпасы, а уж затем табак, кошельки, часы в стальных корпусах, очки, фляги, портмоне, семейными фотографиями. Любой из этих предметов, даже совсем ненужный, незначительный, считался трофеем. Затем шли головные уборы, обувь, ремни и униформа. Склон холма кишел воинами и подоспевшими на помощь скво. На берегу реки стояли индейские пони. Крейга заставили сесть на одного из них, и вот он в сопровождении эскорта из 4 индейцев поскакал через Литл Биг Хорн к западному ее берегу.